тщетно пытались отливать такие блоки. Со временем эти гиганты исчезли, их заменили кразы, мазы и прекрасные татры, а в Ягодном долго работали опытные армейские грузовики. Они у нас проходили испытания в самых суровых условиях Севера. Еще до войны одним росчерком пера Никишов, всемогущий владыка Дальстроя, категорически запретил применение на машинах цепей, которые значительно облегчали езду в зимних условиях, но увеличивали износ покрышек. Таким образом, ради экономии резины, шоферам добавились новые муки. Рассказывали, как возили на Аркагалинскую ТЭЦ огромный трансформатор высотой 8 метров на массивном прицепе от Даймона. Впереди по трассе шла бригада дорожников. Они проверяли и укрепляли мосты. Где нужно, приподнимали электрические провода, предупреждали встречные машины. Процессия тянулась до Аркагалы почти месяц. А зимние караваны на Депутатские, отдаленный оловянный рудник, тоже шли целой экспедицией с трактором и бульдозером. Сперва по замороженной тундре в Аге-Хая, что возле Верхоянска, а дальше по Целику, в оба конца тоже около месяца. Водители, прикрепленные к базе, зарабатывали намного меньше, но они ночевали не на трассе, а дома, имели в поселке побочные интересы и прекрасно понимали, ради чего отказались от длинных дорог. Обычно на такую работу переходили, достигнув почтенного возраста, как, например, наш шофер Громыко, постоянно объяснявший, что никакой родственной близости между ним и знаменитым министром не существует. Был у нас еще белорус Карпович. Сперва он возил товар из Магадана и отличался тем, что зимой не носил валенок и всегда помогал нам разгружать. Большую свою силу не жалел. Походил он на детектива из американского кино. Рослый, широкоплечий брюнет с длинной верхней губой и квадратным подбородком. До войны советских людей Карпович не видел, так как жил в Польской Белоруссии. А при немцах не захотел работать в Германии и вступил в СД, где дослужился до унтер-офицера, шарфюрера. В этих карательных войсках специального назначения он насмотрелся всяких ужасов, да и сам, вероятно, натворил немало бед. По-немецки говорил хорошо, хотя с акцентом. Его главным ругательством было: «Фу, партизанин шайсе!» Конец войны застал его во Франции, где он постарался исчезнуть, но его буквально за 100 метров от испанской границы схватили бойцы сопротивления. Отсидел Карпович на каторжном прииске имени Максима Горького и, как хороший бульдозерист, работал там после освобождения и еще у деда. Дед был уникальной фигурой в нашем районе. Числился дорожником за прииском, но фактически занимался только своим хозяйством. Мощный забайкальский казак с сожженными плечами, Летом всегда фуражки царского армейского образца с маленьким козырьком, а зимой вышитых старинных поярковых пюмах. Вполне возможно, что катал их сам. Он говорил громоподобным басом. Главное в его обширном хозяйстве была лошадь, которая числилась за дорожниками, но он ее использовал исключительно для себя. От общей дороги провел к своему дому колею, которая всегда была чистой. Была у него жена, красивая лицом, но необъятной толщины. Говорили, весила 130 кило. И трое сыновей верзил, похожих на отца. Бульдозерист Карпович, работая на той дороге, отбил эту женщину старика и женился на ней, забрав к себе и парней. И самое удивительное, казак не сердился на него, они были в наилучших отношениях. Дед взял новую жену, татарку, и она теперь вела его домашнее хозяйство. Сам он часто убивал медведей, шкуры пускал на полости в санях или обменивал. Деньги ему были не очень нужны. Теплица и большой огород хорошо обеспечивали. Он еще отвозил излишки на Ягоднинский базар. Как-то раз после забоя оленей мы с Карповичем заехали к деду около 4 утра. Он тут же послал свою хозяйку на кухню, и мы позавтракали жареной медвежатиной, как в лучших домах за Баргузином. Когда появился новый начальник конторы, рыжий балагур Камин, исчез всем надоевший Щукин, и на его место пришел Фалин, тоже татарин, как Камин, ладный сибиряк, человек приятный и во многих отношениях порядочный. Он никогда не скандалил. Изо всех начальников базы его, пожалуй, больше всех уважали, потому что не выносил ссора из избы и со всеми затруднениями прекрасно справлялся сам. В мою бытность в Сибири я прошел пешим этапом большую часть Нарымского края и бывал в его родной деревне на берегу Оби. Он хорошо говорил по-русски, но в его речи все-таки проскакивали сибирские слова, которые я так любил. Ведь именно на Нарыме я научился русскому языку.